Глава 101. Сашка. Не помню, сколько я выпил в ту ночь, я не считал. Заехал по пути хрен знает куда, рулил я, не разбирая дороги, в какой-то бар. Заказал там себе коньяк и что-то на закуску. Сел за столик и принялся пить рюмку за рюмкой, надеясь заглушить резкую боль внутри себя. Непримиримую, отчаянную, грызущую. Так, наверное, плесень прогрызает некогда свежий продукт, стремясь превратить его в нечто неузнаваемое и дурно пахнущее. Не помогало. Я пил и пил дальше, почти не соображая, что делаю. Кажется, в какой-то момент я начал плакать, словно ребенок, подвывая собственному горю, и ко мне кто-то подошел. Этот кто-то что-то говорил, но я не слышал, да и не слушал, мне было плевать. Немного освежился я, только когда меня подхватили подмышки и попытались куда-то повезти. Постарался объяснить, что я сижу тут вполне законно и вообще еще коньяк не допил, но язык заплетался, да и руки не слушались. Кажется, одной из них я едва не заехал кому-то по лицу. «Мужик, тебе хватит! Хватит!» Почти орал кто-то мне на ухо. «Давай, пошли на улицу, продышишься! Пошли, пошли!» Я шел. Куда меня ведут, с кем я не понимал. Я совсем ничего не понимал. Даже то, что сделала Марина, начинало растворяться в моей памяти. Как будто алкоголь, резко ударив в голову, размягчил мозги, сделав их похожими на желе. Да и я в целом ощущал себя желе. Конечности не слушались, голова кружилась, и если бы не те двое поддерживающих меня с разных сторон людей, точно грохнулся бы. На улице меня усадили на лавочку, дали попить воды, что-то спрашивали, но я только мычал и стонал, головокружение становилось все сильнее. В какой-то момент прозвучало слово «скорая», потом «такси». Гораздо позже, вспоминая это, я решил, что ребята, вытащившие меня наружу, спорили, что со мной теперь делать. Не знаю, что они в итоге решили, но когда я наконец начал соображать чуть лучше, рядом никого не оказалось. Возможно, они просто ушли, так и не поняв, куда деть мою пьяную тушу. У всех свои дела, никто не обязан решать чужие проблемы. Кроме того, по себе знаю, к пьяным у многих брезгливые отношения, примерно как к бомжам. И не хочется даже узнавать причину, по которой хорошо одетый мужик нажрался, как свинья. Вытащили на воздух, чтобы бар не разгромил случайно. И оставили на лавочке, а дальше сам разберется. Логично, я, наверное, бы сам так поступил. Но почему-то было горько, и вновь обидно, никому я не нужен. Эту сопливую мысль неожиданно прервало птичье дерьмо, свалившееся прямо мне на макушку. Теплое и противное, оно моментально потекло за шиворот. Я, выругавшись, зачем-то резко вскочил с лавочки, хватаясь рукой за мокрую шею. Мир моментально перевернулся. И одновременно с болью во лбу, вместо домов, деревьев с молодой листвой и светло-серого рассветного неба, перед моими глазами возникла абсолютная темнота. В себя я пришел уже в карете скорой помощи. Башка трещала, жуть, как будто в нее гвозди забивали. «Не двигайтесь», — спокойно сказал склонившийся надо мной фельдшер, молодой парень с усами и бородой. «Вы упали, ударились головой. Сейчас в больницу приедем, посмотрим, что у вас там». «Опилки», — предположил я, и рядом кто-то засмеялся. «Шутите, это хорошо», — кивнул фельдшер. «Значит, жить будете, примета такая». Пока ехали, он рассказал мне, что я ударился лбом о лавочку, и теперь лицо у меня, мягко говоря, красивое. Особенно лоб. Удивительно, что не убился. «Потому что пьяный», — произнес я совершенно серьезно, но фельдшер улыбнулся. «Возможно. Я думаю, у вас только сотрясение мозга, ну и гематома. Вряд ли что-то более серьезное». Я не мог сказать, что это меня утешает. Мне было безразлично. Впрочем, безразлично мне было недолго. Потом мы приехали в больницу, и я увидел время над стойкой регистрации, куда меня аккуратно подвезли, запретив вставать с кушетки. 9 утра! 9! Я полчаса как должен быть на работе. Там отец и Славка, наверное, уже рвут и мечут. И дай бог, чтобы они Марине не начали трезвонить. Испугают ее еще. Кстати, где вообще мой телефон? Похлопывание по карманам ничего не дало. «У вас с собой ничего нет», — сообщил мне фельдшер, обратив внимание, что я завозился. «Ни телефона, ни документов. Поэтому давайте просто запишем то, что вы сможете мне продиктовать. Фамилия, имя, отчество». «Погодите», — прохрипел я. «Мне бы позвонить». «Я вам дам свой телефон, как только заполним все документы», — пообещал парень. «Диктуйте». Далось мне это трудно. Разговаривал я с трудом. От каждого слова в голове стоял звон, как в колоколе. И не факт, что только от удара. Подобные симптомы у меня и во время похмелья бывают. От него мне тоже никуда не деться. Алкоголь-то до сих пор в крови. Минут через 10, когда все документы были заполнены, фельдшер передал мне свою разблокированную трубу, предварительно набрав на ней номер моей мамы. А сам медленно повез меня на каталке вдоль коридора. «После того, как поговорите, я пойду», — предупредил парень. «Оставлю вас возле рентген-кабинета». Я успел заволноваться. Мама долго не брала трубку. Она не любила незнакомые номера. Поэтому, когда я услышал ее голос, даже улыбнулся от облегчения. «Мам, это я!» «Саш!» Почти завизжала она в телефон, и я поморщился, отодвигая мобильный подальше. В голове затрещало. «Ты где?» «Со мной ничего страшного», — соврал я. «Просто упал, ударился. В больнице, в общем. Сейчас вот на рентген меня везут». «Ох, Сашка, ну хоть с тобой все в порядке?» Судя по голосу, мама плакала. «А где твой телефон? Почему не звонишь с него?» «Не знаю где. Потерял, наверное. Или стащили. Ладно, мам, меня зовут». Вновь соврал я. «Я позже позвоню». И положил трубку, пока мама не спросила что-нибудь еще про мое состояние и каким местом я, собственно, ударился. После рентгена выяснилось, что по меньшей мере кости черепа целы, но в голове не только кости есть, поэтому меня все равно собирались положить в отделение, чтобы чуть позже, когда нормально протрезвею, сделать уже МРТ. Я не сопротивлялся, и не потому, что хотел остаться. Нет, конечно, лежать в больнице не самое приятное занятие. Я просто банально даже встать с каталки толком не мог. Вокруг все вертелось, крутилось, как будто я недавно слез с карусели. Это из-за сотрясения мозга или... Поинтересовался я у одного из врачей в приемном отделении и вновь получил честный ответ. «Узнаем, когда протрезвеете. Пока в крови алкоголь, вообще ничего не понятно. Может, просто похмелье сильное у вас, а может и нет. Посмотрим». Я вновь решился на звонок еще спустя 3 часа, когда уже был в палате. Попросил телефон у одного из мужиков, объяснив ситуацию, и набрал номер Славки. «Сашка, блядь!» Выдохнул в трубку мой старший брат, от которого мат можно было услышать от силы раз в год. «Мы тут все чуть не свихнулись, пока тебя искали. Что с тобой?» «Да я матери сказал же все, упал, ударился». «Ага, ну-ну. Упал, очнулся гипс. Мне-то можешь не заливать. Что случилось?» Славка всегда был мне другом, но даже ему я не собирался рассказывать про то, что учудила Марина. «Да, ерунда, ты же знаешь, какой я у вас дебил. Напился, потому что с Мариной у нас никак не налаживаются отношения. Шел по улице, упал и ушибся. Синяк на пол лица. Черепушка цела вроде, но еще и МРТ будут делать. Скорее всего, завтра. Мне документы бы привезти и вещи какие-нибудь. Вы скооперируетесь там, кто и когда сможет». «Ясно». Вздохнул Славка, и я уже хотел потихоньку сворачивать разговор, но брат неожиданно произнес: «Я лучше тебе сейчас скажу, а то потом обидишься, что тебе не сообщили. В общем, у Марины был выкидыш, она сейчас тоже в больнице». Я будто бы вновь треснулся головой о лавочку, только свет не померк. «Саш, Саша, алло, ты меня?» «Я слышу. В какой она больнице?» «Я скажу, только не вздумай к ней бежать. Слав, я не могу бегать, я даже встать не могу пока». «Вот и лежи, ты там уже ничем не поможешь, честно». Это был спорный вопрос. «Говори адрес».